Глава 19. К тоннелю спецназовцы пришли, когда уже начинало смеркаться. И это было замечательно, потому что искать темный вход в тоннель, когда темно, это примерно то же самое, что искать пресловутую черную кошку в темной комнате. Найти-то ее можно, но сколько сил и времени для этого нужно потратить? А времени у спецназовцев как раз и не было. В любой момент из тоннеля могли вынырнуть бандиты-наркокурьеры. Засаду организовали грамотно, по всем правилам спецназовского искусства. Никто, даже предельно чуткие горные звери и ночные птицы, если таковые здесь водились, не смогли бы заподозрить, что где-то рядом со входом в тоннель затаились люди. Теперь оставалось лишь ждать. Ждать, сколько понадобится. Хоть всю ночь. Хоть сутки, хоть двое суток. Ждать и дождаться. Цветку досталось место у самого входа в тоннель. Вместе со своими товарищами он, при появлении бандитов, должен был перекрыть вход в тоннель и не пропустить в него наркокурьеров, если они, почуяв неладное, захотят вновь скрыться в тоннеле. Укрывшись за камнем, а точнее говоря, слившись с каменной глыбой, Цветок стал ждать. Стараясь дышать неслышно, он всматривался во тьму и прислушивался к тому, что в ней происходит. Цветок ничуть не тяготился ожиданием. Он готов был ждать и ждать. Время для него имело относительное значение. Ожидая, он старался не думать ни о чем постороннем, так как думать о постороннем означало вольно или невольно отвлекаться от выполнения задания. Посторонние мысли мешали выполнению задания, но и, видимо, никакой человек не в состоянии полностью изжить из себя сугубо человеческие особенности и слабости. И одна из таких особенностей — это воспоминания, ну или грезы, как это нередко случалось у Цветка. И вот что вспомнилось Цветку на этот раз. Опять же, тогда он не был еще спецназовцем, он лишь готовился им стать. Значит, он должен был выполнить еще одно подготовительное задание, сдать еще один вступительный экзамен. Экзамен заключался в следующем. Курсантов вывозили далеко в лес. Это был не какой-то курортный, исчерченный туристическими тропинками лесок. Это была самая настоящая первобытная тайга. Ничего, помимо пустого вещмешка, у курсантов с собой не было. Ни запаса пищи, ни воды, ни зажигалки, ни ножа, ни компаса, ни часов. То есть абсолютно ничего. Чем курсант будет всю эту неделю питаться, что пить, каким способом укрываться от холода и спасаться от диких зверей, это было делом самого курсанта. И вот ровно за неделю курсанты должны были выбраться из глухой тайги и явиться на заранее указанное место. Раньше, чем через неделю, являться не возбранялось, а вот если курсант опаздывал хотя бы на полчаса, его безжалостно отчисляли. А тех, кто не являлся к назначенному месту в течение суток после означенного срока, и вовсе прекращали ждать. Такой курсант заносился в списки погибших. А был ли он погибшим на самом деле? Или, может, он заплутал в тайге, или, скажем, его поранил дикий зверь? Это уже не имело значения. Но и это еще не все. Еще курсант в ходе своих таежных скитаний обязан был голыми руками поймать хотя бы одного дикого зверя, голыми же руками умертвить его и обязательно выпить из него кровь. Звериная кровь, она питательна, она придает силы. А кроме того, поимка и убийство зверя должны придать курсанту уверенности в собственных возможностях, физических и душевных силах. При этом необходимо было знать, какого именно зверя лучше всего поймать и убить, потому что не всякая звериная кровь пригодна для употребления ее человеком. Лучше всего для этого подходила заячья кровь. А это означало, что курсант должен был поймать хотя бы одного зайца, убить его и выпить из него кровь. И обмануть здесь было никак невозможно. Во-первых, по возвращении курсант обязан был предъявить экзаменаторам обескровленную заячью тушку. А во-вторых, У вернувшегося курсанта в обязательном порядке брали специальную пробу крови, и по ней определяли, пил или не пил курсант в ходе своих таежных странствий заячью кровь. Если обнаруживался обман, такого курсанта также немедленно отчисляли. Из своего таежного экзамена Цветку обычно грезились два момента. Первый — это как он ловил в лесу зайца. Поймал он его на удивление легко. Цветку удалось набрести на заячью квартирку с выводком зайчат. Зайчата были совсем еще крохотными, и Цветок задумался, сгодится ли такой зайчонок, чтобы Цветку зачли экзамен. Да и не хотелось ему убивать зайчат. Какая-то внутренняя сила яростно протестовала против этого. Но тут неожиданно появился взрослый заяц. Наверное, это была мать зайчат. И тут впервые в своей жизни Цветок убедился, что напрасно говорят, будто заяц — зверь трусливый. Ничего подобного. Заяц, если ему понадобится, храбр, отважен и зол. Заячья мама как могла пыталась защитить своих детенышей от невиданного в здешних местах зверя — человека. Она кидалась на Цветка, норовила вцепиться ему в ногу, яростно верещала, отступала и вновь бросалась в атаку. У Цветка была с собой толстая палка, и, в конце концов, ему удалось ударить этой палкой зайчиху. Удар получился сильным. Зайчиха упала, и вторым ударом Цветок ее добил. Зайчат он так и не тронул. Более того, ему припомнилось из его деревенского детства, что вроде бы другие зайчихи кормят и выхаживают чужих зайчат, не позволяя им погибнуть. Так заведено природой. Цветок, помнится, утешился этой мыслью и, держа в руках безжизненное тельце зайчихи, пошел дальше. Второй момент — это когда Цветок вернулся в заранее условленное место. Вернулся он в установленный срок и даже немного раньше. Как и большинство курсантов. Молча, не глядя на экзаменаторов, он достал из вещмешка обескровленную тушку зайчихи и бросил ее на землю. Там уже лежали другие заячьи тушки. Отчего-то именно этот эпизод накрепко врезался в память Цветка. На траве в разброс валяются мертвые зайцы, а он добавляет к этой коллекции еще одного мертвого зайца, которого он поймал собственными руками и выпил из него кровь. От грез Цветка отвлекли какие-то звуки. Вначале он их больше почуял, чем услышал. Но затем услышал явственно. Звуки слышались из глубины тоннеля. Кажется, это было чье-то дыхание и чьи-то шаги. В обязанности Цветка входило подать сигнал при возникновении звуков в тоннеле. Он его и подал. Сигнал напоминал шелест крыльев огромной вспугнутой ночной птицы. За ним сразу же вспорхнула другая птица, затем третья. В темноте Цветок не видел, что сейчас делают его товарищи, но он это прекрасно знал. Они сейчас делали то же самое, что и он. Изготовились к схватке. Оставалось лишь дождаться, когда из тоннеля начнут возникать человеческие фигуры. Вскоре они начали появляться. Вначале их было всего три. Три едва различимых во тьме силуэта осторожно вышли из невидимого зева тоннеля. Выйдя, они замерли, будто прислушиваясь и принюхиваясь к пространству. Впрочем, так оно, наверное, и было. Они прислушивались и принюхивались. Это были разведчики. Чем они были вооружены, в темноте разобрать было невозможно. Да, впрочем, это не имело большого значения. Потому что спецназовцам и без того было ясно. Никакое тяжелое оружие никто в тоннель не потащит. Даже пулемет. Тяжелое оружие будет лишь мешать. Да к тому же бандиты, скорее всего, возвращались с грузом, а потому тяжелое вооружение и вовсе было лишним. Значит, у бандитов при себе лишь стрелковое оружие. Скорее всего, короткоствольные автоматы либо пистолеты. Тем временем разведчики, постояв, послушав темноту, ничего опасного в ней, похоже, не услышали и не учуяли. Один из разведчиков издал протяжный крик. Так могла кричать неведомая птица, обитательница гор. Повторного крика не последовало. Должно быть, именно так было условлено. И почти тотчас же из тоннеля начали возникать другие человеческие силуэты. У Цветка, равно как и у всех других спецназовцев, имелись при себе специальные портативные приборы ночного видения, напоминавшие обычные бинокли. Приложив прибор к глазам, Цветок старался получше рассмотреть выходившие из тоннеля человеческие фигуры. Так и есть, они вооружены автоматами. За плечами у каждого некое подобие ранца или тугого мешка, из чего сам собой следовал вывод. Бандиты возвращаются с грузом. Темные человеческие силуэты все продолжали появляться из тоннеля. Всего Цветок насчитал их 29. Чуть в стороне, на груди камней, стоял отдельно какой-то силуэт. Человек наблюдал за всеми остальными. «Так-так», — подумал про себя Цветок. Больше из тоннеля никто не появлялся. 28 бандитов, сгрудившись и о чем-то тихо между собой переговариваясь, повернулись в сторону человека, неподвижно стоявшего на возвышенности. Человек произнес несколько коротких фраз, должно быть, отдавая команды или о чем-то спрашивая. «Так-так», — еще раз подумал Цветок, — «тот, кто отдает команды, тот, значит, командир. А кто командир у этих ребят? Говорили, что какой-то Кара. Ну, значит, это и есть Кара, которого приказано брать живьем». В это время с той стороны, где укрывался командир группы спецназовцев Маугли, раздался сигнал к началу боя. Это был простой, залихватский разбойничий свист. Сейчас спецназовцам таиться смысла не было. К тому же свист, так или иначе, обязательно испугал бы наркокурьеров и на какое-то время внес сумятицу в их ряды. Свист, особенно из темноты, всегда пугает. На то и был расчет. И тотчас же началась стрельба. Звуков выстрелов, впрочем, слышно не было. Автоматы спецназовцев были оснащены глушителями. На это также был свой резон. Когда выстрелов не слышно, а те, кто с тобой рядом, начинают с криками от боли валиться на землю, то потребуется время, чтобы понять, что к чему, прийти в себя и организовать отпор тому, кто в тебя стреляет. Но на отпор времени как раз и не хватит. Пуля летит быстро. Первым сообразил, в чем дело, командир наркокурьеров. Он что-то громко крикнул и попытался укрыться за камнями, на которых стоял. Но Цветок не позволил ему этого сделать. Он резко и по-звериному беззвучно бросился из темноты на командира наркокурьеров. Здесь опять же сыграл фактор неожиданности. Невозможно оказать мгновенное осмысленное сопротивление тому, кто беззвучно бросается на тебя из темноты. Какой-то миг, и командир оказался прижатым к земле со связанными руками, а значит, обезврежен. Он что-то закричал громким протяжным голосом. Скорее всего, призывал на помощь. И точно, 3 или 4 фигуры бросились на этот крик, но тут же и рухнули под пулями спецназовцев. Несколько наркокурьеров пытались укрыться в тоннеле. Это, теоретически рассуждая, было самым надежным местом спасения от смерти. Но тут же им навстречу выступили спецназовцы, перекрывавшие тоннель, и началась короткая, молчаливая, яростная рукопашная схватка. Спецназовцы преднамеренно не стреляли в бандитов, устремившихся к тоннелю. Во-первых, опасались задеть своих товарищей, а во-вторых, помнили, что нескольких бандитов следует взять живыми, как потенциальных свидетелей. В этой схватке верх одержали спецназовцы. Никто из бандитов не сумел укрыться в тоннеле. В это же самое время раздался еще один сигнал. Сразу 2 залихватских разбойничьих свиста. Это означало, что сражение можно было считать законченным. Тут и там вспыхнули фонари. Спецназовцам нужно было определиться, что к чему. Теперь таиться было незачем. «Счет!» — крикнул откуда-то Маугли. Это означало, что спецназовцы должны были пересчитать поверженных бандитов. 25! Вскоре раздался голос из темноты. Это означало, что убиты 25 наркокурьеров. «Второй счет!» — скомандовал Маугли. 4! Тотчас же ответил голос из темноты. Это означало, что в живых остались 4 бандита-наркокурьера. И еще это означало, что ни одному бандиту не удалось уйти живым. «Наш счет!» — скомандовал Маугли. «Первый! Второй! Третий! Четвертый!» — раздались голоса из темноты. Счет оборвался на цифре 20. Это означало, что все 20 спецназовцев были живы. Раны пока были не в счет. С ними должны были разобраться потом, когда наступит рассвет. Да и судя по тому, что все спецназовцы отозвались, и притом бодрыми голосами, никаких тяжелых ранений ни у кого не было. «Пленных ко мне!» — приказал из темноты Маугли. Цветок поднял за ворот своего плененного и поставил его на ноги. Пленный злобно зарычал, кажется, он ругался на родном ему языке. Цветок не обратил на рычание внимания. По-прежнему держа пленного за ворот, он поволок его к тому месту, откуда раздавался голос Маугли. «Вот», — сказал Цветок, — «я привел». «И кто это у тебя?» — спросил Маугли. «Должно быть самый главный», — не очень уверенно ответил Цветок. «Кто его разберет в темноте?» «То есть сам Кара?» — уточнил Маугли. «Должно быть, он и есть», — ответил Цветок. «Почему ты так считаешь?» — спросил Маугли. «В стороне стоял», — пояснил Цветок, — «и отдавал команды. Значит, он здесь главный». «Ага», — ответил на это Маугли. Он включил фонарик, осветил лицо пленного. Тот резко повернул голову, чтобы свет фонаря не бил ему в глаза. «Ты кто?» — спросил Маугли по-русски. Ответа не последовало. «Ты Кара?» — спросил Маугли. Пленный опять промолчал. «Ну да», — сказал кто-то из темноты, — «так он тебе и сознается». Но Маугли, похоже, и не нужен был ответ пленного. Произнося слово «кара» и светя пленному в лицо фонарем, он одновременно наблюдал за реакцией бандита и заметил, как дернулись его губы, когда он услышал это слово. И еще, как на мгновение, он взглянул на спрашивавшего, несмотря на резкий луч света. И этих двух мимолетных действий оказалось для Маугли достаточно, чтобы понять, перед ним Кара. «Он родимый», — сказал Маугли. «Цветок, ты молодец». Теперь нужно было дождаться рассвета и, когда рассветет, вместе с пленными возвращаться обратно. Но сначала, конечно, доделать все оставшиеся дела. Обыскать тела убитых бандитов, забрать у них ранцы, посмотреть, что в них, и если там обнаружится хоть что-нибудь похожее на наркотик, уничтожить ранцы вместе с их содержимым. Но главное, нужно взорвать тоннель. Это будет решающая стадия всей операции. Однако прежде нужно было связаться по рации с командованием и доложить ему о состоянии текущих дел. А то, мало ли, вдруг у командования поменялись планы. Скажем, тоннель уничтожать не нужно, а наоборот, следует приберечь его до особых распоряжений. Или что-нибудь еще в этом роде. Начальство, оно любит менять свои планы. И что самое главное, любит менять их внезапно, повинуясь своей собственной, начальничьей логике. «Каравай!» — окликнул Маугли радиста. Таков был его позывной. «Твоя техника цела?» «Да что с ней станется?» — откликнулся откуда-то Каравай. «Тогда настраивай ее и выходи в эфир, и доложи обо всем командованию. Хотя я доложу сам». И надо же было такому случиться, что, как только Маугли произнес эти слова, рация ожила сама собой. Кто-то вызывал спецназовцев, а кто это мог сделать помимо командиров? Никому во всем мире не было сейчас дела до 20 спецназовцев, кроме как отцам командирам. Потому что никто, кроме отцов командиров, не знал, что эти 20 спецназовцев в данное время находятся именно здесь, у тоннеля Шайтан-Хана. «Вот совпадение!» — проворчал Маугли. Спецназовцы не любили совпадений. К ним у них было особое, почти мистическое отношение. В большинстве случаев любое совпадение означало лишь одно — у начальства поменялись планы или получена какая-то новая и притом неожиданная информация. А это, в свою очередь, означало, что спецназовцам, помимо выполненной, предстоит какая-то новая работа. Причем в самом срочном порядке. Так оно оказалось и на этот раз. «Скворцы на связи», — сказал Маугли, наклонившись к рации. «Скворцы» — это был временный позывной их отряда. Отряд временный, ну и позывной тоже временный. «Скворцы, почему не докладываете?» — прозвучал из рации начальственный голос. «Только управились», — сказал Маугли. «Докладываю. Все в порядке. Курьеры обезврежены. Товар у нас, все скворцы целы». «Тоннель еще не взорвали?» — в начальственном голосе послышалась озабоченность. «Приступаем», — коротко ответил Маугли. «Как сделаем, сразу же отчитаемся». «Вот и хорошо». В начальственном голосе почувствовалось облегчение. «Тоннель отставить. Как поняли?» На мгновение опешил Маугли, но очень скоро взял себя в руки. «Вас понял. Тоннель отставить. Ждем дальнейших распоряжений». «Правильно поняли, скворцы», — сказал начальственный голос. «Слушайте новый приказ. Пленных под конвоем доставить на базу. Как только будут доставлены, немедленно сообщить. Остальным новое задание».